К сожалению, то, что я хочу убить намного сильнее, чем существо со священной кровью, подумал Хан Сень. Он горько улыбнулся и сказал: «Скажите, существует ли сверхискусство, благодаря которому я смог бы раздробить панцирь черепахи существа со священной кровью голыми руками?» Панцирь черепахи со священной кровью был известен своей прочностью. Люди называли ее самым сильным существом в первом святилище Бога. Хан Сень считал, что шерсть золотого льва более прочная, чем панцирь черепахи со священной кровью. Однако он не мог сказать об этом Бай Ишину, поэтому вспомнил про черепаху. Но сделать такое, даже собрав максимальное количество очков по всем видам, практически невозможно. После вопроса Хан Сеня Бай Ишен задумался. Разве нет такого вида сверхискусства, благодаря которому можно значительно увеличить силу человека? Нахмурившись, спросил Хан Сень. Если он не сможет разбить панцирь даже черепахи, то о суперсуществе не стоит и думать. Подумав над этим, Бай Ишен ответил: ты смог бы такого добиться, если бы практиковал сверхискусство, предназначенное для тех, кто прошел эволюцию. Тогда есть довольно много видов, которые изменят структуру клеток, и тогда ты сможешь добиться того, о чем говоришь. Но для тех, кто еще не прошел эволюцию, такого сверхискусства нет. Хан Сень, но почему ты о таком спрашиваешь? Тебе это просто не нужно. Если у тебя будет оружие от души существа со священной кровью, то ты сможешь убить всех, кто встречается в первом святилище Бога. Бай Ишен озадаченно смотрел на Хан Сеня. Это просто мое желание. Неужели действительно нет ни одного сверхискусства, которое помогло бы мне добиться того, чего я хочу? Хан Сень продолжал настаивать на своем. Если не было такого вида сверхискусства, то все, на что он мог бы рассчитывать, это души суперсуществ. Однако найти такие души также было большой проблемой. Хан Сень все время думал о гнездах, но он не знал, возможно ли там получить душу суперсущества. На самом деле, тебе вообще не стоит об этом думать. Если ты будешь усиленно практиковать Иньян Бласт, то, воспользовавшись силой Инь, сможешь проломить панцирь и повредить внутренние органы черепахи со священной кровью, сказал Бай Ишен и радовался тому, что он был изобретателем Иньян Бласта. Хан Сень слегка покачал головой. Когда он был с львенком, то он пробовал использовать силу и не повредить его глаз, но у него ничего не получилось. Даже такое уязвимое место, как глаз, оказалось неимоверно прочным. Хан Сень мог только представить, насколько прочными были внутренние органы суперсуществ. «Профессор, разве нет такого вида сверхискусства, которое могло бы увеличить силу до невероятного уровня?» Хан Сень снова решил спросить. Увидев разочарование на лице Хан Сеня, Бай Ишен дотронулся до подбородка и надолго задумался. Спустя какое-то время, он сказал: «Я не могу сказать, что такого нет, но...» Глава 290. Херис мантра. Бай Ишен сделал паузу, замолчав. Но Хан Сень был вне себя от радости. Он уже думал, что у него нет никакого шанса, и никак не ожидал получить такой ответ. Он быстро задал вопрос Бай Ишену. «Профессор, вы вспомнили о каком-то сверхискусстве?» Бай Ишен все еще колебался, но потом сказал: «Это не совсем сверхискусство. Ты же знаешь, что все виды сверхискусств произошли от древних боевых искусств. Более 20 лет назад было обнаружено неполное описание Херис-сутра, но так как оно было неполным, то в настоящее время не практикуются некоторые виды боевых искусств, которые там были описаны. Там было подробное описание только одного древнего боевого искусства — Херис-мантра. Если ты будешь практиковать это боевое искусство, то, достигнув определенного уровня, сможешь руками проломить панцирь черепахи со священной кровью. Эта херис-мантра находится в разделе С-класса Сен-Холла», — взволнованно спросил Хан Сень. Бай Ишен покачал головой и сказала: «Хотя многие исследователи хотели превратить его в сверхискусство, но проведя множество экспериментов, все они обнаружили много проблем. Получается, что херис-мантра было не настолько сильным, как они рассчитывали», — спросил Хан Сень. Бай Ишен быстро ответил: «Это не совсем так. После того, как добровольцы начали практиковать херис-мантра, они действительно заметили значительные улучшения своего физического состояния. Но все они пережили нечто странное. Нечто странное». Хан Сень посмотрел на Бай Ишена. Бай Ишен немного задумался, пытаясь сформулировать ответ. «У каждого добровольца, который практиковал Херис мантра, появлялся очень сильный аппетит. Услышав ответ Бай Ишина, Хан Сень был поражен. Он ожидал услышать какое-то серьезное побочное действие и не думал, что это будет всего лишь увеличение аппетита. Бай Ишин по взгляду Хан Сеня понял, о чем он думает, и добавил более серьезным тоном. «Похоже, что ты не особо представляешь, что значит появился сильный аппетит. Я скажу по-другому, если обычный человек хорошо поест, то он будет ощущать, что наелся, а люди, которые практиковали херис-мантру, потеряли это чувство, они никогда не чувствовали себя сытыми. Даже когда их желудки были полными, они, все равно, ощущали голод. Среди шести добровольцев, двое чуть не умерли от переедания. После того, как они бросили практиковать херис-мантру, все нормализовалось. Итак, само боевое искусство приносит хорошие результаты?» — спросил Хан Сень. «Я не знаю», — ответил Бай Ишен. Хан Сень снова задумался, ведь совсем недавно профессор сказал, что этот вид боевых искусств довольно эффективным. Бай Ишен снова понял, о чем думает Хан Сень, и попытался ему объяснить. После практики херис-мантры все шесть добровольцев почувствовали значительное увеличение силы и скорости. Однако из-за постоянного и невыносимого чувства голода они бросили его практиковать. Никто из них не успел достигнуть даже первой ступени херис-мантры, поэтому, когда пропало чувство голода, пропали и все их улучшения. Я считаю, что для того, чтобы понять, эффективно это боевое искусство или нет, нужно дойти хотя бы до первой ступени. Получается, что больше никто не пробовал практиковать херис-мантру. Хан Сень не мог не задать этот вопрос. Было много добровольцев, которые пробовали его практиковать, но никто из них не смог справиться с чувством голода. Поэтому, никто не дошел до первой ступени, — ответил Бай Ишен. Сколько всего ступеней в херис-мантре? Хан Сеня заинтересовало это боевое искусство. Так как, практикуя его, вы не подвергались риску и легко могли просто бросить, то он решил попробовать начать практиковать херис-мантру. Все-таки, оно было единственным, которое соответствовало его требованиям и о котором знал Бай Ишен. Хан Сень очень хотел узнать, как оно работает. Есть четыре ступени: поддержание жизненной энергии, видеть сквозь мираж, долголетие и бессмертие. Но никто из добровольцев не смогли достичь ступени поддержания жизненной энергии, поэтому херис-мантра так и не стала сверхискусством гена. «Профессор, вы не будете возражать, если я попробую начать практиковать херис-мантру? Я даже могу вам дать лицензию С-класса, чтобы получить материал для его изучения». Хан Сень решил попробовать. Теперь у него появилась хоть какая-то надежда. Ради того, чтобы убить суперсуществ, Хан Сень не мог упустить ни малейшей возможности. Лицензия не нужна. Херис-мантра не является сверхискусством, поэтому не продается. Если ты действительно заинтересовался им, то я могу подать заявку от твоего имени, указав, что ты хочешь стать добровольцем. Тогда ты сможешь практиковать херис-мантру, но сначала надо, чтобы ты предоставил Сен-Холлу некоторые данные, — ответил Бай Ишен. «Большое вам спасибо. Надеюсь, мне повезет», — сказал Хан Сень и начал расспрашивать о других сверхискусствах гена. Но Бай Ишен не смог вспомнить ни одного сверхискусства, которое могло бы удовлетворить требования Хан Сеня. Даже продвинутое атомное расщепление не могло позволить человеку проломить панцирь голыми руками. И это сверхискусство требовало практики на протяжении 1-2 десятилетий, чтобы достичь великолепных результатов. В херис-мантре все было по-другому. Если верить словам Бай Ишина, то добровольцы смогли бы достичь первой ступени через 3 месяца, конечно, если бы не бросили тренировки. Хан Сень также расспросил Бай Ишина о видах сверхискусства, которые могли сделать его лучше. Если придется сражаться с суперсуществом, то Хан Сень должен быть не только сильным, но и быстрым, чтобы успевать уклоняться от атак суперсущества. Проговорив в Бай Ишином несколько часов, Хан Сень, наконец, положил трубку. Бай Ишен пошел подавать заявку от Хан Сеня, а Хан Сень отправился в учебный отдел, чтобы собрать необходимые документы. Ему потребовалось бы много времени, чтобы добраться из зеленого убежища до замка стальных доспехов. Поэтому ему нужно было уладить некоторые вопросы, так как он снова был вынужден пропустить турнир по стрельбе из лука и некоторые экзамены. К счастью, по поводу этого, в Академии Черного Ястреба были установлены правила. После того, как Хан Сень предоставил достаточно доказательств, Академия одобрила его просьбу. Хан Сень решил, что покинет зеленое убежище после того, как получит инструкцию по практике херис-мантры. Он хотел практиковать его в пути, так как это боевое искусство считалось неопасным, кроме появления ужасного чувства голода. В худшем случае, он сможет просто прекратить его практиковать без какого-либо вреда для себя. Глава 291. Голод. Бай Ишен действовал очень быстро. Уже на второй день Хан Сень получил материалы о херис-мантре. Так как херис-мантра так и не была признана сверхискусством, то инструкция по ее практике была написана на древнем языке, соответственно, читать ее было не так уже легко. Сейчас была эра, когда все занимались практикой древних боевых искусств, поэтому многие знали древний язык или хотя бы некоторые самые важные термины. Хан Сень не был исключением, однако ему не удавалось понять херис-мантру. К счастью, профессор, который занимался исследованием херис-мантры, оставил много примечаний. Также прошлые добровольцы оставляли свои пометки, которые сильно помогали Хан Сенью. Бай Ишен дал Хан Сенью несколько советов, благодаря которым он мог избежать ошибок во время практики херис-мантры. Похоже, что Бай Ишен также когда-то занимался изучением этого древнего боевого искусства. Хан Сень не спешил приступить к практике херис-мантры. Для начала он внимательно изучал всю информацию. Он не знал, сколько времени у него займет дорога от зеленого убежища до следующего убежища. В святилище Бога не работали никакие электронные устройства, поэтому Хан Сень решил все запомнить, чтобы не тащить с собой кучу распечатанной информации. Перед тем, как отправиться в путь, Хан Сень позвонил Линь Бэйфэну. Когда тот узнал, что Хан Сенью предстоит пройти через 6 убежищ, он вскрикнул. «Как ты вообще там оказался? Не спрашивай, как я там оказался. Тебя еще интересуют души существ». Хан Сень понимал, что объяснить, как он оказался так далеко и не рассказать о главном, будет очень трудно. «Да, конечно, только глупый может отказаться от золота. Когда ты планируешь отправиться в путь? Дай мне немного времени, чтобы провести исследование», — Линь Бэйфэн был взволнован. «Завтра утром», — небрежно ответил Хан Сень. Хуан Фупинцин тоже пришла к нему, чтобы поговорить о деле. Однако, договариваясь с ней, он был вынужден подписывать контракт и определенное время находиться в каждом убежище, чтобы сотрудничать с людьми Хуан Фупинцин. Хан Сень решил, что это может вызвать дополнительные проблемы, поэтому он отказался, а вместо нее решил поговорить с Линь Бэйфэном. Похоже, что он не спал всю ночь и занимался сбором информации. Рано утром Хан Сень получил эти собранные данные и Линь Бэйфэн перечислил на счет Хан Сеня 1 миллиард червонцев. «Хан Сень, у меня не было времени, чтобы собрать побольше денег, это все, что было у меня на счету. Можешь тратить их на то, что посчитаешь нужным. Я постарался собрать информацию о всех уникальных душах существ, которые обитают возле тех убежищ, через которые ты будешь проходить, но, возможно, это не полная информация». Линь Бэйфэн полностью доверял Хан Сенью. «Ты перечислил мне так много денег, неужели ты не боишься, что я могу просто исчезнуть?» Хан Сень не ожидал, что Линь Бэйфэн перечислит такую сумму. Он рассчитывал, что Линь Бэйфэн перечислит ему примерно дюжину миллионов, максимум 100 миллионов. Это небольшая сумма. «Если бы я недавно не поссорился со своим отцом, то я бы дал тебе в 10 раз больше», — Линь усмехнулся. «И, естественно, я тебе полностью доверяю. Если ты попросишь, то я дам тебе и 10 миллиардов, пока мы с тобой друзья». Взяв деньги, Хан Сень телепортировался в зеленое убежище, собираясь купить души существ перед уходом. Хан Сень не хотел тратить много времени. Ему очень хотелось побыстрее вернуться в замок стальных доспехов, иначе его существо, которое он откармливал, не дождется его. Воспользовавшись собранной Линь Бэйфэном информацией, он приобрел много душ существ и отправился в следующее убежище. Хан Сень решил проверить карту, которую дали ему люди Хуан Фупинцин. Хотя в Скайните не было настолько детальной карты, все же, он убедился, что карта была правильной. Во время путешествия Хан Сень начал практиковать херис-мантру, пытаясь достичь первой ступени – сохранения жизненной энергии. Херис-мантра отличалась от нефритовой кожи тем, что не способствовала улучшению тела, а больше была направлена на движение крови. Кровь исходила из сердца и протекала по всем кровеносным сосудам. Следовательно, если практиковать херис-мантру, то сердце и сосуды должны были стать намного сильнее. Если сердце сравнить в мотором, то, практикуя херис-мантру, можно будет увеличить лошадиную силу в 10 раз. Но это было просто описание. Даже профессора, работающие в Сен-Холле и занимающиеся изучением этого боевого искусства, не могли понять, как оно работает. После многих экспериментов и исследований, хотя никто из добровольцев так и не достиг первой ступени, все же профессора пришли к заключению, что херис-мантра укрепляет сердце, сосуды и кровь. Но вы должны были быть готовы противостоять силе, которая появляется во время практики, иначе человек мог разорваться. Сохранение жизненной энергии было фундаментальным шагом во время практики херис-мантры. Если неправильно практиковать первую фазу, то во время последующих трех, ваше сердце могло разорваться. Учитывая это, Хан Сень не мог расслабиться, практикуя херис-мантру. Перед началом он тщательно подготовился. После того, как он начнет практиковать, то сможет делать это во время ходьбы или даже во сне, но нужно все правильно начать. Через несколько дней Хан Сень начал чувствовать голод, как и говорил Бай Ишен. Сколько бы он ни ел, он все равно ощущал ужасный голод, не только в животе, но и во всем теле. Среди множества примечаний, Хан Сень заметил одно, которое привлекло его внимание. Причина голода заключается в том, что для практики херис-мантры нужно большое количество энергии, чтобы увеличить гены, которые отвечают за сердце и сосуды. В употребляемой еде просто недостаточно необходимых веществ. Учитывая такой недостаток, во всем теле ощущается слабость, так как вся энергия уходит на поддержание определенных органов. Но это предположение не было подтвержденным. Прошлые добровольцы потребляли самые продвинутые питательные смеси, но голод так и не проходил, поэтому многие сомневались в правдивости такого предположения. Глава 292. Необычное облачное существо. Это невероятное чувство голода. Хан Сень ехал на Мюсе и все время испытывал голод. Он съел больше 10 футов мяса существа-мутанта. Если бы он и дальше ел, то, скорее всего, его желудок просто разорвался бы. Однако, кроме голода, Хан Сень чувствовал прилив энергии. Два таких разных чувства переполняли его тело. Теперь Хан Сень понимал, почему все добровольцы сдавались. Это была настоящая пытка. Хан Сень продолжал практиковаться, и эти два чувства становились сильнее. По пути, Хан Сень убивал множество существ-мутантов и ел их мясо, но это не помогало. Ощущая сильный голод, Хан Сень также чувствовал, что становится сильнее, даже его сердце начало стучать быстрее. На карте, полученной от Хуан Фу Пин Цин, все дороги были проверены ее людьми, поэтому он не должен был столкнуться с серьезной опасностью. Самые опасные участки дороги были отмечены на карте и были предложены варианты, как их пройти. Путешествуя в одиночку, Хан Сень понял, насколько была важна такая карта. Как и говорила Хуан Фу Пин Цин, карта была настолько ценной, что ее цена была намного выше 5 душ существ-мутантов. Имея такую карту, можно было легко начать торговать между разными убежищами, поэтому она и считалась коммерческой тайной. Хан Сень так и не смог понять, почему Хуан Фу Пин Цин решила продать ему эту карту. Но он, действительно, был благодарен ей. Спустя полгода, Хан Сень преодолел 5 убежищ, но юноша не хотел об этом вспоминать. Это было не из-за того, что он всю дорогу находился в напряжении и не хотел столкнуться с опасностью, а из-за того, что все это время он испытывал ужасные чувства, практикуя херис-мантру. В течение первых 2 месяцев Хан Сень чувствовал себя полностью опустошенным, но он все же преодолел это и смог завершить первый этап. Теперь его сердце и сосуды были намного сильнее. Самая главная причина его успеха заключалась в том, что когда чувство голода становилось невыносимым, он начинал практиковать нефритовую кожу. После ее применения по его телу растекалась прохлада и чувство голода уменьшалось. Но после того, как он завершил первый этап, чувство голода тут же пропало. Однако через 3 месяца Хан Сень похудел. Раньше он весил 170 футов, а после практики стал весить 110 футов. У него даже начали торчать кости. Так как никто из прошлых добровольцев не смог завершить первый этап, то Хан Сень не считал, что с ним происходит что-то особенное. После завершения первого этапа, Хан Сень перешел ко второму, видеть сквозь мираж. Хан Сенью казалось, что его тело было похоже на завядшие растения, которые продолжают поглощать воду. Поедая большое количество мяса существ-мутантов, он снова начал набирать вес. Голод прошел, так же, как и остальные явные чувства. Но он чувствовал, что становится все сильнее и сильнее. Теперь его сердце билось намного быстрее, чем у обычного человека. За полмесяца до возвращения в замок стальных доспехов, Хан Сень закончил второй этап. Только в этот момент, он понял, насколько сильным была Херис-мантра. Он был практически уверен в том, что если завершит все четыре этапа, то сможет убить суперсущество. Возможно, ему даже не нужно ждать, когда он все завершит. После третьего этапа, он уже должен будет повредить суперсущество или хотя бы его детеныша. Но, когда Хан Сень перешел к практике третьего этапа, его достижения стали медленнее. Хотя он не ощущал, что становится сильней, но спустя даже три месяца, не смог завершить третий этап. Хан Сень пришел к выводу, что сможет завершить его примерно в течение года. Вернувшись в замок стальных доспехов, Хан Сень уже собрал все мутантные очки гена. Но из-за того, что он возвращался, выбирая безопасные пути, ему не удалось поохотиться на существ со священной кровью. Хотя для него это не было проблемой, потому что, учитывая то, чего он уже достиг, он легко сможет убить существо со священной кровью. После завершения второго этапа Херис-мантры, он уже был выше уровнем, чем другие не прошедшие эволюцию. Он стал даже сильнее Цинсюань, которая практиковала атомное расщепление. Большинство существ со священной кровью не смогли бы выжить после удара Хан Сеня. Имея волшебный черный кристалл, Хан Сень не переживал о священных очках. Все, чего он хотел сейчас, это найти и убить суперсущество. Теперь, набрать максимальное количество суперочков стало для него новой и главной целью. Священные очки больше не заслуживали его внимания. По пути Хан Сень каждый раз, когда оказывался в убежище, занимался торговлей душами существ. Если бы у него было больше времени, то он добился бы намного больших результатов. В итоге он получил прибыль больше 600 миллионов. Кроме того, в замок стальных доспехов он также принес много душ различных существ. Хан Сень был уверен, что его часть прибыли будет не меньше 600 миллионов. В данный момент Хан Сень не уделял много внимания деньгам. Если эти деньги нельзя будет потратить на души существ или вещи, которые были ему необходимы, то для него, они были просто суммой. Хотя 600 миллионов не было огромной суммой, за эти деньги он даже не смог бы купить космический корабль. Но их было достаточно для того, чтобы обеспечивать его семью. Добравшись до замка стальных доспехов, Хан Сень немедленно отправился в свою комнату. Его облачное существо росло больше года, много времени было потрачено впустую. Когда Хан Сень вошел к себе в комнату и посмотрел на облачное существо, то не мог поверить своим глазам. Облачное существо было на своем месте и очень выросло, но оно отличалось от тех облачных существ со священной кровью, которых Хан Сень уже убивал. Облачное существо стало практически прозрачным и было окружено какой-то аурой. «Почему ты выглядишь таким необычным?» Уставившись на существо, у Хан Сень появилась мысль, от которой по его телу пробежался холодок. Глава 293. Панорама. Хан Сень быстро убил облачное существо и услышал голос, от которого чуть не подпрыгнул. «Это кристалл такое сделал, это он сделал». Хан Сень чуть не лишился дара речи. Он просто не мог поверить, что это все реально, он не ожидал, что его черный кристалл способен превратить существо в суперсущество. Хан Сень не мог разрезать облачное существо, так как его труп начал растворяться в воздухе. Но, на пол упал черный и белый кристаллы. Черный кристалл был найден Хан Сенем, а вот белый, размером с голубиное яйцо, представлял собой жизненную эссенцию облачного существа. Хан Сень до сих пор не мог поверить, что с помощью черного кристалла можно было вырастить суперсущество, на которое человечество еще не могло охотиться. Хан Сень был безумно рад, у него, наконец-то, появилась возможность собирать суперочки и, возможно, даже души суперсуществ. Если бы ему сейчас досталась душа суперсущества, то, скорее всего, он уже смог бы победить какое-нибудь суперсущество, не завершая четвертый этап Херис-мантры. Хан Сень быстро отправился на рынок и снова купил облачное существо, вернувшись, он скормил ему кристалл. Теперь ему было интересно, сколько понадобится времени, чтобы облачное существо стало суперсуществом. Чтобы облачное существо стало существом со священной кровью, нужно было 3 месяца. Но для того, чтобы оно стало суперсуществом, нужно будет ждать год или полгода. Все сделав, Хан Сень начал наслаждаться жизненной эссенцией суперсущества. Хан Сень беспрерывно слышал голос и ощущал себя очень счастливым. Невероятная сила заполняла его тело. Хан Сень ощущал, что его кости и плоть увеличиваются, будто он был растущим ребенком. В итоге, Хан Сень получил 9 суперочков гена. Теперь у него уже было 19 суперочков гена, его физическое состояние значительно улучшилось. Хан Сень нашел Линь Бэйфэна и передал ему деньги и оставшиеся души существ. Ему не хотелось отвлекаться ни на что другое, кроме сбора суперочков гена. Он хотел быть первым среди людей и пройти эволюцию с суперочками. Хан Сень уже про себя начал насмехаться над аристократами со священной кровью. Если он пройдет эволюцию с суперочками гена, то его однозначно можно будет считать человеком из королевской семьи. Пока Хан Сень мог только представить, какие преимущества получит его семья, если он пройдет эволюцию с суперочками гена. Перед ним была только одна проблема, ему нужно было ждать, пока облачное существо станет суперсуществом, и на это нужно было очень много времени. Хан Сень понимал, что для того, чтобы у него выросло суперсущество, нужно будет ждать от 9 месяцев до года. Хотя это была и хорошая новость, но Хан Сень не хотел так долго ждать. Ему нужно было примерно 10 суперсуществ, чтобы набрать максимальное количество суперочков. Соответственно, для этого, ему нужно ждать 10 лет. Единственное, что оставалось Хан Сенью, это охотиться на суперсуществ в святилище Бога. Но для этого, ему необходимо было стать намного сильнее. Продолжая практиковать 3-й этап Херис мантры, Хан Сень воспользовался одной лицензией С-класса, которую ему дал Бай Ишен. В Сенхолле, в разделе С-класса, он приобрел сверхискусство гена, под названием панорама. Панорама была самым знаменитым видом сверхискусства в Сенхолле, также его еще называли энциклопедия боевых искусств. В ней были собраны различные техники из различных академий. Изначально, Сенхол хотел создать боевое искусство, в котором были бы включены все основы, чтобы любой мог улучшиться. Но в результате техник становилось все больше и больше, поэтому, в данный момент для его практики были довольно высокие требования. У каждого человека были свои особенности. У разных боевых искусств были определенные требования, поэтому человек не мог занимать практикой всех видов. Например, если бы у кого-то было недостаточно силы, то он бы не стал заниматься боевым искусством, для которого требовалась большая сила. В панораме были собраны основы всех боевых искусств, поэтому почти невозможно было найти человека, который полностью практиковал ее. Немного позже Сенхол разделил панораму на разные части, благодаря чему, теперь, человек мог выбирать те виды боевых искусств, которые ему подходили. Сейчас в Сенхолле оригинальная версия панорамы использовалась как словарь. Если появлялись какие-то новые достижения, то их добавляли в панораму, чтобы другие могли воспользоваться новой информацией. Многие профессора из Сенхолла пользовались панорамой и, в результате, она стала настоящей энциклопедией. Для покупки оригинальной версии панорамы, где было много как новой, так и старой информации, нужна была лицензия. В настоящее время, для ее покупки требовалась лицензия С-класса. Кроме того, такая лицензия должна была быть универсальной и ее мог дать только сотрудник. Хотя для панорамы были свои питательные вещества, Сенхол все равно не давал гарантию, что вы добьетесь успеха. Все-таки панорама была видом сверхискусства, а для ее практики было недостаточно лишь питательных веществ. Хан Сень выбрал именно панораму, так как собирался охотиться на суперсуществ, а с помощью этого сверхискусства он хотел устранить все свои слабые места и подготовить тело к более сильным нагрузкам. У Хан Сеня не было хорошего образования, поэтому, даже при том, что в некоторых вещах он был превосходным, было и то, в чем он был не особо хорош. Поэтому Хан Сень принял решение начать все сначала и стать намного лучше во всех аспектах и таким образом подготовиться к охоте на суперсуществ. Глава 294. Нет времени. Время было наполнено страшными вещами, особенно в межзвездную эпоху. На планетах, которые заселяли люди, каждый момент происходило множество шокирующих инцидентов. Много сильных людей падали, и рождались новые звезды. За 2 года произошло много различных событий и много событий было забыто. Но существовали люди, которых не были забывчивыми, например Цзин Цзея. Многие люди восхищались семьей Цзин, так как у них был гений Цзин Цзю. Но только те, кто хорошо знал семью Цзин, также знали, что у Цзин Цзю был более блестящий брат, Цзин Цзея. Цзин Цзея был младшим братом Цзин Цзю, но те, кто встречался с ним, могли сказать только одно: он был впечатляющим. Цзин Цзю был монстром, который достиг вершины во всем, но его брат мог преодолеть эти вершины. Дедушка этих двух братьев нанимал лучших мастеров по боевым искусствам, чтобы они обучали его внуков. Цзин Цзю спокойно учился у всех профессоров, а вот Цзин Цзея не мог более 3 месяцев обучаться у одного профессора. У Цзин Цзи было настолько много вопросов и предположений, что даже профессора лишались дара речи. После 3 месяцев они сообщали, что просто не знают, чему еще могут научить Цзин Цзю, поэтому они уходили. Он был лучше, чем его старший брат. В семье все, кроме самого Цзин Цзи, считали, что именно он, тот, кто должен продолжить их семейный бизнес. Но для Цзин Цзи его брат, Цзин Цзю, был настоящим кумиром. Цзин Цзея был самым преданным поклонником Цзин Цзю. Он посещал все его соревнования. Даже если у него не было времени, чтобы лично присутствовать на матче, он наблюдал за ним онлайн. Цзин Цзея был готов снова и снова смотреть за играми своего брата. В его глазах Цзин Цзю был ярко сверкающим бриллиантом. Однако Цзин Цзю проиграл Хан Сеню на турнире по стрельбе из лука. Цзин Цзея не смог приехать на эту игру, но он множество раз пересматривал запись и все больше и больше сердился. Он считал, что Цзин Цзю проиграл Хан Сеню только из-за того, что его тренер выбрал для него неправильную тактику. Цзин Цзея был уверен, что если бы это была справедливая игра, то Цзин Цзю однозначно выиграл бы. Теперь у Цзин Цзи появилась навязчивая идея выиграть у Хан Сеня и сказать ему, что он не лучше, чем большой палец его брата. Вращающаяся стрела. Что это такое? Цзин Цзея отказался от приглашения Центральной военной академии Альянса и других довольно известных академий и решил поступить в Академию Черного Ястреба. Конечно, он не сможет присоединиться к команде Хан Сеня, но он хотел победить его и сказать, что он не такой хороший, как Цзин Цзю. Цзин Цзея был элегантным молодым парнем. Конечно, он никому не говорил, что он брат Цзин Цзю, но многие девочки уже были влюблены в него из-за его привлекательной внешности. Вскоре, Цзин Цзея доказал, что он не только симпатичный молодой парень, он очень хотел сразиться с Хан Сенем, поэтому решил принимать участие в соревнованиях по всем предметам, где когда-то участвовал Хан Сень, в играх на варфреймах, в черно-белом боксе, в стрельбе из лука, даже играл в руку бога. Цзин Цзею удалось выиграть по всем предметам и теперь он стал настоящей звездой Академии Черного Ястреба. Хан Сень уже был старшекурсником, поэтому он больше не был обязан состоять в каком-то обществе. Он покинул команду Академии по стрельбе из лука. На самом деле, после того, как Хан Сень вернулся в Академию Черного Ястреба, его редко кто видел. Цзин Цзея хотел победить Хан Сеня, но он даже не мог его найти. Хан Сень очень много времени проводил в святилище Бога и редко появлялся в кампусе. Цзин Цзея, друг, прислал сообщение, что Хан Сень вернулся из святилища Бога и направляется к себе в общежитие, в комнату 304, взволнованно прокричал Сю Фэй, подбегая к Цзин Цзею. Многие друзья Цзин Цзи знали, что он хочет бросить вызов Хан Сеню, который стал легендой в Академии Черного Ястреба. Хотя, на самом деле, Хан Сень участвовал только в одной лиге военных академий и выиграл только 1 чемпионат, то для студентов он стал настоящей легендой. «Спасибо», — с улыбкой ответил Цзин Цзея Сю Фэю и пошел к общежитию Хан Сеня. Сю Фэй и некоторые друзья были сильно взволнованы и последовали за Цзин Цзеей. Им всем очень хотелось увидеть сражение между старой легендой и новой звездой. Когда Цзин Цзея проходил по кампусу, то из-за его внешности, на него многие обращали внимание. Довольно быстро Цзин Цзея добрался до места, по которому должен будет пройти Хан Сень, чтобы попасть в свое общежитие. Увидев приближающегося человека, Цзин Цзея прищурил глаза от волнения. Очень скоро он сможет выиграть у Хан Сеня и отомстить за своего брата. От этой мысли он еще сильнее начал волноваться, у него даже покраснели щеки. «Хан Сень?» – спросил Цзин Цзе, когда человек подошел. «Да, а ты кто?» Хан Сень внимательно посмотрел на Цзин Цзею и убедился, что не знает его. «Меня зовут Цзин Цзе, я первокурсник и учусь на факультете по стрельбе из лука. Я надеюсь, что если у тебя будет свободное время, то ты сможешь научить меня чему-то интересному в стрельбе из лука», с улыбкой сказала Цзин Цзе. «Брат, прости, но в последнее время у меня практически нет времени, Хан Сень никогда раньше не слышал имя этого парня, поэтому решил, что он один из его поклонников». Хан Сень похлопал по плечу Цзин Цзею и ушел. Глава 295. Непревзойденный. Все были повержены в шок. Никто не мог поверить в то, что услышал, и в то, что увидел. Хотя Цзин Цзея был первокурсником, он стал чемпионом в обществе по стрельбе из лука, в обществе варфреймов, в обществе руки бога. Он был настоящей звездой на кампусе. Однако Хан Сень отнесся к нему, как к обычному первокурснику, это больше всего поразило присутствующих. С тех пор, как Хан Сень вернулся в Академию Черного Ястреба, он все свои силы и время тратил на третий этап Херис Мантры и Панорамы. Хан Сень думал только о том, как он будет убивать суперсуществ, остальное его совершенно не интересовало. Поэтому он направил всю свою энергию на улучшение своих боевых навыков. Несмотря на то, что Цзин Цзея стал очень популярным в Академии Черного Ястреба, Хан Сень ничего о нем не знал. Но даже если бы он и знал об этом, скорее всего, Хан Сень не обратил бы на него внимания. Среди тех, кто не прошел эволюцию, никто не достоин внимания Хан Сеня. Увидев, что Хан Сень уходит, Цзин Цзея неожиданно сказал: «Цзин Цзю мой старший брат». Хан Сень остановился и повернулся. Он удивленно посмотрел на Цзин Цзею и переспросил: «Ты младший брат Цзин Цзю?» Хан Сень хорошо помнил Цзин Цзю, так как убедился, что он достойный противник. К тому же, тогда Цзин Цзю и правда был намного сильнее него. Хан Сень не ожидал, что младший брат Цзин Цзю станет студентом Академии Черного Ястреба. Цю Фэй и другие первокурсники впервые услышали, что Цзин Цзея был младшим братом Цзин Цзю. Несмотря на то, что прошло уже 2 года, как Цзин Цзю закончил академию, каждый первокурсник знал о нем, потому что в Академии Черного Ястреба часто говорили о нем, как о противнике Хан Сеня. Поэтому, даже спустя 2 года, все хорошо знали историю о Хан Сене и Цзин Цзю. Цю Фэй и остальные не знали, что Цзин Цзея младший брат Цзин Цзю, но теперь они поняли, из-за чего он так сильно хотел сразиться с Хан Сенем. «Да, как думаешь, теперь мы сможем устроить соревнование по стрельбе из лука?» Цзин Цзея с улыбкой спросил у Хан Сеня. Он не воспринимал Хан Сеня как слабого соперника, но был уверен, что сможет победить его.